Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Учитель Илларион. Учение храма. Дом мой, домом молитвы наречется. Из Назарета может ли быть что доброе? На одной из страниц этой книги, Нового Завета, редактор, есть изречение: «Дом мой домом молитвы наречется, но вы сделали его вертепом разбойников». Дети мои, не допускаете ли вы хотя бы на мгновение, что учитель Иисус имел в виду тот храм, в котором он в то время находился? Конечно же, нет. Он подразумевал человеческое сердце и ум, которые стали вертепом разбойников. Они должны были быть местом устремления и вдохновения, но вместо этого был водружен золотой телец и низший человек, низшая животная природа в человеке, редактор, стал ему поклоняться и приносить в жертву кровь своего брата. Это проклятие всех проклятий, и астральная атмосфера вокруг вас и по сей день отягощена его следствиями. Введение. Книга первая. Эпикур. 341-270 до нашей эры. Древнегреческий философ. Из предисловия к учению храма. 1925 январь. Боги существуют, но они не такие, какими их представляют хои-полые, толпы. Не тот неверный или атеист, кто отрицает существование богов, которым поклоняются толпы, а тот, кто навешивает на богов мнение толп. Учителя не боги, они люди, и если необходимость требует, они могут работать на физическом плане, в физическом теле. Их важнейшая работа выполняется ими, однако в теле нирманакайя, облачение сознательного бессмертия, которое они завоевали через страдания и жертву, длившиеся многие века. Учителя есть в определенном смысле высшее «я» человечества. Они и охраняют, защищают и направляют его развитие. Они не могут вмешиваться в кармический закон, но способны в кризисные моменты сдерживать до некоторой степени действие накопленной кармы, которая иначе могла бы разрушить цивилизацию или даже саму планету. Сами мыслите, как отереть тело Христа. Негоже самому звонить. Учитель моря, владыка Шамбалы. Елена Блаватская, 29 октября 1877-го. Елена Рерих, 21 июля 1934 года. Посмотрите на его портрет, с тех пор он ничуть не изменился. По праву рождения он мог бы быть на троне, но он отказался от всего, чтобы жить в относительной безвестности, и раздал свое огромное состояние бедным. Все имеющиеся портреты великих учителей имеют лишь приблизительное сходство, или же никакого, с истинным обликом владык. Махатма Мория, владыка Шамбалы, великий учитель, давший тайную доктрину и Агни-йогу. Не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающая нас, не препятствие для идущих к правде. Погрузитесь в нашу работу, и я помогу вам на пути. Мы шлем вам весть эту. Владыка Шамбалы Махатма Майтрея Мория. Когда-нибудь, освобожденные и избавленные от мертвенного груза догматических интерпретаций, личных имен, антропоморфических концепций и оплачиваемых священников, основополагающие доктрины всех религий будут признаны идентичными в своем эзотерическом смысле. Азирис, Кришна, Будда, Христос будут явлены как разные имена для одного и того же высокого царственного пути к конечному блаженству. Владыка Шамбалы Махатма Майтрея Мория. Запишите молитву будущего храма. Именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и убийство, но в постижении света. Омываю дух мой чудом подвига и молчанием. Приму сияние истины. Молитва дана через Николая и Елену Рерих в январе 1924 года. Елена Рерих. Великий дух, стоящий во главе нового цикла, должен вмещать в себе весь синтез, все величайшие облики прошлого цикла. Сноски. Сноска к странице третьей. На санскрите «агни» – огонь, йога – слияние, связь. Огонь является символом единого элемента, из которого сложено все сущее. В данном случае речь идет об высшем огне разума, огне духовном – аум. Агни – огонь – основная, всеначальная космическая энергия, высшим качеством которой является энергия психическая, высшим проявлением которой является мысль. Поэтому можно сказать, агни-йога – учение о мысли, об энергии, которая по нашей воле слагает нашу жизнь и нашу судьбу. Немного подробнее об агни-йоге или учении живой этики. Живая, значит, предназначенная для применения в жизни каждого дня, будет сказано в книге шестой. Но так как до шестой еще путь дальний, то полагаю, что и здесь, пока в сноске, об этом учении жизни следует дать некоторое представление. Агни-йога – сокровенное этическое учение о различных проявлениях психической энергии, о сотрудничестве с нею, об овладении мышлением. Учение – помогает сознанию воспринимать мир в единстве всех его частей и при ассимиляции пробуждает шестой орган чувств, духовный орган, называемый в сокровенной науке чувствознанием, интуицией. Без изучения и применения в повседневной жизни законов психической энергии дальнейшее развитие высших качеств разума уже невозможно. Агни-йога – это основы высшей этики человечества будущего. Агни-йога не отрицает ни одно предшествующее духовное учение. Она синтезирует все ранее данные йоги, кроме низшей – хатха-йоги. Но в отличие от них, предназначавшихся в прежних веках только для избранных, огненная йога дана для всех людей новой эпохи. Агни-йога содержит предел знаний для лучших сознаний, и одновременно каждый человек может брать из этой древней сокровищницы сокровенных знаний сколько сможет, в зависимости от уровня собственного сознания. Агни-йога – это часть единого и универсального учения Шамбалы, единого источника всех религий, наук и философии человечества. Агни-йога дана в первой половине XX века через Елену Рерих тем же великим гималайским учителем Махатмой Мория, владыкой Шамбалы, который через Елену Блаватскую в XIX веке дал человечеству тайную доктрину, где впервые, по решению учителей Шамбалы, обнародованы некоторые тайны, связанные с эволюцией космоса, Земли и человечества. Знания, приоткрываемые в тайной доктрине, не соответствует представлениям узкоматериалистической науки и тем более нелепицам, из века в век порождаемым в умах людей невежественными толкователями от религии, не посвященными в сокровенные знания, а потому не имеющими доступа к ключам, раскрывающим суть сложнейших формул духовных первоучителей. Однако новейшие достижения науки уже показывают первые признаки сближения двух методов исследования мира – интеллектуального и интуитивного, методов современной науки и древней. К Книги Агни-йоги – это фрагменты бесед великого учителя со своей ученицей, уже закончившей человеческую эволюцию на Земле. Уникальность формул Агни-йоги, затрагивающих абсолютно все стороны жизни человека, в том, что они, кроме универсальных древнейших знаний, отражают и первый в истории земного человечества опыт ассимиляции усвоения пространственного огня человеческим организмом с последующей передачей этих космических энергий на Землю через энергетический канал сердца. Небывалый эксперимент проводился с организмом Елены Рерих под наблюдением и при личном участии владыки Шамбалы и других великих учителей. Об эпохе огненной йоги, эпохе духовного преображения рассудка, мечтал со своими братьями по духу учитель учителей Христос. Он приблизил это огненное крещение своим последним крестным подвигом. Но великий учитель также знал. Последняя битва сил света за Землю и за ее очень сложное человечество будет на пределе, потому что человечество в конце подрасового 5000-летнего цикла темной эпохи может поразить небывалая бездуховность. В своем безумии земляне могут устремиться к самоуничтожению. Начинать же планетарную битву с силами растления духа человеческого раньше – благоприятного космического срока, было бы опасней опасного. Для победы сил света необходимо было удержать силы тьмы до наилучшего для светлого воинства сочетания небесных светил, а они должны были обозначиться только на пороге 20 века, когда пространственный огонь заявил бы о себе так, как еще никогда не заявлял за всю историю планеты. Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Я томлюсь, пока это совершится». И только учение живой этики, только эта йога огня может помочь нам понять, что означают слова Христа. Учение Агни-йоги очищает учение Христа от вековых искажений и принижений его мыслей до мертвой буквы. Оно содержит ключи от тайн мироздания, заключенных в космических формулах Христа, и продолжает, развивает и углубляет огненное учение Христа, частично данное в Евангелиях. Огненная йога включает следующие книги. Указан год их написания, который может как совпадать с годом первого издания, так и не совпадать. Листы Сада Мории. Часть первая. Зов. 1924. Листы Сада М. Часть 2. Озарение. 1924-25. Община. 1926. Агни-йога. Знаки Агни-йоги. 1927-1929. Беспредельность. Первая часть. 1930. Беспредельность, вторая часть, 1930. Иерархия, 1930-1931. Сердце, 1932. Мир огненный, первая часть, 1932-1933. Мир огненный, вторая часть, 1933-1934. Мир огненный, третья часть, 1934-1935. Аум, 1936. Братство, первая часть, 1937. Вторая часть, надземная, 1937. Третья часть, надземная, 1938. Агни-йога на Земле выдается впервые. И частично. Серия книг далеко еще не завершена. Учителя Шамбалы будут расширять и углублять ее в течение эволюции развития по мере развития сознания человечества. В данном семитомнике автор приводит изречения из Агни-йоги, используя серию книг, изданных в Москве в 1994-1996 годах Международным центром Рерихов при участии фирмы «Бисан Оазис» и «Мастер Банка». Сноски к страницам, начиная с 22. Журнал «Дельфи», сентябрь 1993, Москва. Приведены слова из предисловия к учению храма главного хранителя народного храма, храма человечества, основанного гималайским учителем Илларионом, Алсион, Калифорния, США. После ухода Блаватской, расшифровки станц книги Дзян и наставления учителя Иллариона давались через его ученицу, доверенную Шамбалы Франче Ладью. В учении храма учитель Илларион раскрывает новые аспекты евангельских формул. Теогенезис – это часть единого сокровенного учения. В нем продолжается развертывание символов, затронутых в станцах тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Из письма номер 1 Маха Чухана Великого Владыки, редактору британской газеты «Пионер» Синету, современнику и сотруднику Блаватской, автору книги «Эзотерический буддизм», основы которого составила его переписка с великими учителями Шамбалы, Махатмами, Мория и Кутхуми. Все народы ожидают Спасителя, но почему-то все уверены, что придет именно их Спаситель. Но было бы безумием ожидать персональных спасителей для каждого народа в надежде, что они будут спасать своих, а до чужих им не будет никакого дела. Это логика невежественных и самых эгоистичных, но это не логика существ высших. Тем более, было бы свидетельством безумия предполагать, что между собою спасители будут воевать. Все народы на своем наречии произносят имя единого Спасителя. У индусов это Калки Аватар, Белый Конь, у иудеев и христиан Мессия, Сын Человеческий, у буддистов Майтрея, у мусульман Мунтазар, у японцев Миколо, у зороастрийцев Сосиош, у алтайцев Белый Бурхан, у тибетцев Ригден Джапо. Но Спаситель, предсказанный Буддой, Аватар Майтрея, это синтез всех спасителей, приходивших к человечеству до него. Единый спаситель человечества в 1936 году взял на себя личную ответственность за нашу планету и вступил в последнюю и решающую битву с главным иерофантом зла, закончившуюся через 13 лет полной победой сил света. К этой сокровеннейшей тайне из тайн, тайне великого прихода Аватара, мы прикоснемся в 6-й книге этого блока. Сноски, относящиеся к последующим страницам, смотри, начиная со страницы 38. На странице 23 на черном фоне изображен символ всеначального огня, единого элемента, из которого состоит все сущее. Это аум, санскритский слог «ом», священный слог индусов. При правильном произношении, семислоговом, и высоком психическом состоянии этот трансцендентальный звук огня обладает огромным могуществом. Ом – мистическая формула, мантра для пятой арийской расы, духовным учителем которой является Христос. Для предыдущей, четвертой расы, атлантической, потомки ее последних ветвей составляют большинство человечества, до сих пор имеет колоссальную силу шестисложная мантра «Ом Мани Падме Хум». На форзаце в квадрате слова на санскрите «Майтрея Сангха» – «Община Майтреи». Приводимый знак запечатлен на всех титульных листах учения живой этики, кроме первых двух книг. Таково указание Владыки Шамбалы.